не мог распознать, где они идут. Потом они начали спускаться по каким-то ступеням. Но это была не широкая лестница, а какие-то узкие сходни. Где-то совсем рядом послышался звук отпираемого замка. «Снимите маску!» Он неловко стянул с головы плотную ткань. Его ослепил свет. Он стоял в маленькой комнатке, отделанной старым, потемневшим от времени деревом. На узкой койке сидела Генрика, а на полу лежали фотографии, вся его документация. «Генрика!» Чьи-то руки его удержали. «Никаких истерик и спектаклей!» — прикрикнул на него мужчина с закрытым лицом, а другой ткнул ему в ребра дуло автомата. «У вас много работы! Начинайте, мадам!» Не говоря ни слова, она кивнула. Он видел ее глаза, колючие и строгие. Неприятный взгляд. Один из охранников втащил в комнату столик и стулья, потом оба стали у дверей. Она склонилась над снимками. «Всюду полно солнца», — сказала она с чуть слышным вздохом. «Когда мы ищем фундаменты строений под наносами земли или песка, то рельеф должен отбрасывать самую отчетливую тень. В пустыне это сложно, поэтому бесполезно вести съемки в полдень, когда солнце в зените, или перед самым закатом. По моим наблюдениям, лучше всего фотографировать в утренние часы, самое позднее, до 10 утра, а во второй половине дня не раньше 3. Теперь о высоте съемки. Я бы старалась лететь как можно ниже, чтобы снимки были детальнее, ни в коем случае не выше 300 метров, и чтобы пилот копировал рельеф местности. На этих вот снимках я заметила несколько теней». Он потянулся к карману рубашки за очками и одновременно выловил финиковую косточку. Она подала ему 3 снимка барханов. Тени были почти незаметными. Казалось, что их отбрасывают песчаные гребни. Влажным носовым платком он пытался протереть стекла очков. «Под этими барханами находятся, скорее всего, скалы, группа скал. Песчаный нанос имеет высоту не менее 10-15 метров. Однако тень выдает его неестественный профиль. Как раз наличие предметов, которые господа так ищут», — сказала она иронически, — «могло бы придать барханам, под которыми они зарыты, такие очертания». «Магнитометрические измерения пока нигде ничего не показывают», — сказал он беспомощно и посмотрел ей в глаза. Он не нашел в них того выражения, которое ожидал встретить — спокойствие и решительность. Перед ним сидела вовсе не растерянная слабая женщина, но он знал, что все придет позднее, должно прийти обязательно. От стихийного бедствия не убежать, а ее постигло стихийное бедствие. Она еще не понимает этого и пытается спастись и спасти все, что возможно. «Все новые снимки я оценю сама. Где возникнут сомнения, будете бить шурфы. Вы не располагаете точными параметрами тайника, поэтому магнитометр вам ничего и не дает». «Я верю рельефу и шурфам. Эта работа трудоемкая, зато надежная. Господа уже поняли, что Карфаген будут откапывать еще 200 лет, и до сих пор никакие снимки в инфралучах не выявили золото, которое там лежит». Она пожала плечами. «Это все, что я могу сказать. Остальные снимки полезны геологу, но не археологу. Ты должен начать сначала». «Я сделаю все», — сказал он дрогнувшим голосом. Она кивнула. «Я знаю. Мы можем только надеяться, что теперь тебе больше повезет. Мне уже сказали, чем кончил Тиссо. Что ж, нам не дано выбирать себе место и время для смерти, но не стоит так сильно об этом беспокоиться». «Хватит разглагольствовать», — холодно сказал мужчина в маске. «Вы здесь не для того, чтобы философствовать. Сделайте свою работу, и все будет окей. Есть еще какие-нибудь замечания?» Она отрицательно покачала головой. Узнали, что нужно делать, и проваливайте.